Качество духа, как уже говорилось раньше, есть формы утвержденных в организме огней. Рассмотрим это условие более подробно. Каждая мысль человека, каждое его настроение и чувство тотчас же отражаются на его излучениях. Излучения эти выражаются в свете, цветах или огнях, явно видимых для тонкого зрения. Упадок духа и омраченное состояние понижают светимость, аура тускнеет и становится серой. Прилив мужества дает яркие светлые вспышки или более или менее длительное горение. Так как человек – существо огненное, то и все процессы, происходящие в нем, сопровождаются той или иной степенью светимости. Ауры человеческие светятся и играют оттенками всевозможных красок и расцветок. Чистые, прекрасные мысли и чувства вызывают соответствующие окраски. Темные, низкие вожделения, переживания и страсти. Темные, дымные, мутные, безобразные формы низких огней. Владение своими чувствами и мыслями означает овладение своими огнями или своими излучениями. Эти излучения вступают во взаимодействие с пространственным огнем, и получается фабрика добра или зла, светлых или темных эманаций, которые усиливаются или ослабляются, в зависимости от напряжения этого взаимодействия. Омрачителем или осветителем пространства может быть назван человек. В ауре своей несет человек для окружающих здоровье, радость и свет, или болезни, горе, страдания и тьму. Вопрос о человеческих излучениях важен необычайно. Изобретение супругов Кирлиан является величайшим открытием века, потому и восстает против него тьма и препятствует его применению. Именно поэтому замалчиванию явно нужного и полезного для самых широких областей жизни изобретения можно судить о его великой значимости. Не говоря уже о технике или сельском хозяйстве, в медицине оно может быть применимо с пользой великой. Диагностика болезней на самых начальных стадиях заболеваний будет безошибочной, особенно рака. На благо всего человечества дано людям это открытие. Преступно и нелепо замалчивать то, что научно неопровержимо. Несомненное опрокинет все противодействия тьмы, и в этом процессе ведущая роль принадлежит науке. Не мистика, не фантазия, не суеверие, но научные факты разрушат нагромождение невежества. Снимки ауры будут лучшим удостоверением личности и пригодности ее для выполнения служебных и общественных обязанностей.